Далеко-далеко и давным-давно открылась дверь в лавку. Маленький игрушечных дел мастер выскочил из мастерской в глубине и, явив замечательную предусмотрительность, замер, затаив дыхание. — У вас в витрине стоит большая деревянная лошадь, — сообщил новый покупатель. — А, да-да-да. Лавочник нервно потеребил очки в квадратной оправе. Он не услышал дверного колокольчика, и это его встревожило. — Но, боюсь, она для красоты. Это спецзаказ от лорда. — Нет, я ее куплю. — Не получится, потому что, видите ли... — У вас есть другие игрушки? — Да, безусловно, но... — Тогда я покупаю лошадь. Сколько его светлость вам бы заплатил? — Ну, мы сошлись на $20, но... — Я плачу 50, — сказал покупатель. Маленький игрушечных дел мастер затормозил посреди укора и вновь дал по газам посреди жадности. — Другие-то игрушки впрямь есть, — поспешно сказал он себе. — А этому покупателю, — подумал он затем весьма прозорливо, — похоже, неведом ответ нет, и даже вопроса он обычно не задает. Лорд Силачи рассердится, но лорд Силачи в лавке отсутствует, а вот незнакомец присутствует. Не то слово как. — Что ж, раз такое дело, завернуть вам? — Нет, возьму как есть. — Спасибо. Я выйду черным ходом, если вы не против. А как вы вошли? — спросил лавочник, выволакивая лошадь с витрины. — Сквозь стену. Гораздо удобнее, чем дымоходом, согласитесь? Видение брякнуло кошелем о прилавок и легко подхватило деревянную лошадь. Реальность ускользала от лавочника. Вместе с ней грозил ускользнуть и вчерашний ужин. Покупатель оглядел полки. — Красивые у вас игрушки. — Спасибо. — Кстати, — сказал покупатель уже на пороге, — у вас там мальчик примерз носом к витрине. Теплая вода должна помочь. Смерть вышел на снег и приладил игрушечную лошадь на спину Бинки. — Вот Альберт обрадуется. Не терпится посмотреть, какое у него будет лицо. Хо-хо-хо! Когда свет хрюждества ускользнул за башней незримого университета, библиотекарь прокрался в большой зал, решительно сжимая ноты ногами. Когда свет хрюждества залил башни незримого университета, архиканцлер со вздохом опустился в кресло у себя в кабинете и стащил с ног сапоги. Ночка выдалась еще та, спору нет. Не продохнуть от странностей. Например, архиканцлер впервые видел, как рыдает старший Ренглер. Чудакули глянул на дверь новой ванной. Ну, прорезавшиеся было проблемы он решил. И сейчас теплый душ освежит его на славу. На органный концерт он явится красивым и чистым. Чудакули снял шляпу, и оттуда со звяком кто-то выпал. По полу кубарем покатился маленький гном. Еще один. — Я думал, мы от всех уже избавились, — сказал Чудакули. — Так, а ты кто? Гном посмотрел на него с опаской. — Вот знаете, когда вам тут кто-нибудь волшебный являлся, вы слышали такие вот как бы колокольцы, — сказал он. По лицу его читалось, что за свое признание он в полной мере ожидает получить по башке. — Ну? Гном предъявил крохотные колокольцы и боязливо ими помахал. Колокольцы очень грустно сказали «блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм». Красиво, да? Это был я. Я фея «блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм» был. Катись отсюда. Я еще умею блескучую волшебную пыль, которая говорит «пью», если хотите. Пошел вон. Может, колокола святого Коктея? В отчаянии предложил гном. Очень своевременно, очень празднично. Подпевайте. Слова такие. Колокола блюмц, святого блюмц. Чудакули прямой наводкой запустил в него резиновой уточкой, и гном бежал в отверстие перелива. В трубах гулко разнеслось эхо матерной ругани и спонтанного звона колокольцев. Наконец-то, осененный покоем, архиканцлер снял халат. Когда библиотекарь наконец оставил насос, заклепки органных накопителей уже хрипели. Довольный библиотекарь на руках взобрался к сиденью и с превеликим удовлетворением обозрел клавиатуры. К музыке чертов тупица Джонсон подходил так же, как ко всем областям, что были обласканы его гением. Точно картофельное поле поздними заморозками.

Еву, если не ошибаюсь, и я...» Органные трубы гудели накопленной энергией. Библиотекарь похрустел пальцами. Это заняло некоторое время. Затем он потянул клапан сброса давления. Гудение переросло в настойчивый лязг. Библиотекарь очень осторожно включил сцепление. Через стенку, услышав орган, Чудакулли умолк. «Банная музыка, значит?» — подумал он. «Самое оно. Жалко только, что ее заглушает водопровод». И в этот миг он узрел рычажок с табличкой «Музыкальные трубы». Чудакулли был из тех, кому незачем гадать, для чего нужны рычажки и кнопки, если гораздо проще и быстрее выяснить самому, потянув или нажав. И сейчас поступил по своему обыкновению. Вопреки расчетам, музыкой он вознагражден не был. Только несколько крупных панелей беззвучно разъехались, открыв многочисленные ряды латунных форсунок. Библиотекарь забылся, улетев на крыльях музыки. Руки и ноги его плясали по клавиатурам, подбираясь к крещендо, которым завершалась первая часть катастрофической сюиты «Бублы». Одна нога пнула рычаг «Форсажная камера», а другая повернула клапан бака с веселящим газом. Чудакулли постучал по форсункам с нулевым результатом. Затем он снова посмотрел на панель управления и сообразил, что не повернул латунный рычажок подключения к органу. Теперь повернул. Это, однако, не обрушило на него потоки приятного банного аккомпанемента. Что-то стукнуло, а затем раздалось далекое бульканье, и громкость его нарастала. Чудакулли сдался и снова принялся намыливать грудь. «Оленей бег по лесу играет. Что?» Позднее, в тот день, он велел снова заколотить дверь в ванную и повесить на дверь табличку, которая гласила «Не использовать ни при каких условиях. Это важно!» Впрочем, Мода, приколачивая дверь, не стал вбивать гвозди заподлицо, а оставил их немножко торчать, чтобы позднее, когда велят выдернуть, удобнее было зацепить клещами. Мода ничего не ждал и никогда не жаловался. Просто он располагал обширными практическими знаниями о том, как устроен менталитет волшебников. Мыло так и не нашли. Проницай и его студенты пристально наблюдали за Гексом. — Он же не может взять и остановиться, — сказал Адриан Турнепс по прозвищу Чокнутый Дятел. — Муравьи стоят, — заметил Проницай и вздохнул. — Ладно, верните ему эту дрянь. Адриан осторожно посадил плюшевого игрушечного медвежонка над клавиатурой Гекса. Механизмы тотчас заурчали. Опять зашагали муравьи, запищала мышь. Так студенты проделывали трижды. Проницай снова посмотрел на единственную фразу, которую напечатал Гекс. «Плюс-плюс-плюс, мое! Плюс-плюс-плюс!» «Пожалуй, — мрачно сказал Проницай, — мне как-то неохота рассказывать архиканцлеру, что машина выключается, если отнять у нее плюшевого игрушечного медвежонка. Я, по-моему, не готов жить в таком мире». Сказал Чокнутый Дятел. «Всегда можно, сказать, что Гексу для работы необходимо включить ПИМ, нет?» «Думаете, так лучше?» — неохотно спросил Проницай. Медвежонок даже на настоящего медведя особо не походил. «Чем плюшевый игрушечный медвежонок?» Проницай кивнул. «Лучше», — согласился он. Из всех подарков, заявил Гавейн, который дед Хрюкус принес ему, лучше всего стеклянный шарик. А Сьюзан спросила, какой стеклянный шарик? А Гавейн сказал, стеклянный шарик, который в камине лежал. В любой игре выигрывает, катается как-то по-своему.